Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания». С помощью трансцендентной звуковой вибрации можно достичь чего угодно. Я хотел спросить вас, какой философии вы следуете? Джон Леннон. Следуем? Йоко Оно. Мы ничему не следуем, мы просто живем. Джордж Харрисон. Мы занимались медитацией, вернее, я занимаюсь медитацией, мантра-медитацией. Шрила Прабхупада. Хари Кришна — тоже мантра. Джон Леннон. Но наши мантры нельзя петь. Джордж Харрисон. Нет, их повторяют. Джон Леннон. Мы получили их от Махариши. Каждый получил по мантре. Шрила Прабхупада. Его мантры предназначены не для всех. Джордж Харрисон. Их нельзя произносить вслух. Джон Леннон. Это секретные мантры. Шрила Прабхупада. В жизни Рамануджачарьи, великого духовного учителя сознания Кришны, был один случай. Его духовный учитель дал ему мантру и сказал: «Сын мой, повторяй эту мантру про себя. Никто не должен слышать ее. Это великая тайна». Рамануджачарья спросил своего гуру, что дает эта мантра. Гуру ответил: «Повторяя эту мантру в медитации, ты обретешь освобождение». Услышав это, Рамануджачарья тотчас же отправился на площадь, где было очень много народа, и объявил: «Повторяйте эту мантру, и вы обретете освобождение». Смеется. Затем он вернулся к своему духовному учителю. Тот был в страшном гневе и начал кричать на него: «Я велел тебе повторять ее про себя?» Рамануджачарья сказал: «Да, я нанес тебе оскорбление, поэтому ты вправе наказать меня. Но ты сказал мне, что эта мантра даст освобождение, поэтому я открыл ее всем. Пусть все освободятся, а я пойду в ад. Я готов к этому. Но если, повторяя эту мантру, каждый может освободиться, то ее должны знать все». Тогда духовный учитель обнял его и сказал: «Ты превзошел меня». Понимаете, если мантра обладает такой силой, зачем держать ее в секрете? Ее нужно распространять. Люди страдают. Поэтому Чайтанья Махапрабху велел повторять эту мантру Хари Кришны вслух. Все, кто слышит ее, даже птицы и звери, освободятся. Йоко Оно. Если мантра Хари Кришны обладает таким могуществом, зачем повторять какие-либо другие? Например, вы говорили о разных песнях и мантрах. Есть ли смысл петь какие-либо еще песни или мантры? Шрила Прабхупада. Мантр много. Мантра же Хари Кришна специально рекомендована для этого века. Но поют и другие ведические мантры. Как я уже говорил, раньше мудрецы усаживались, брали в руки музыкальные инструменты, скажем, тампур, и пели мантры. Например, Нарада Муни всегда поет мантры и играет на своей вине, таком струнном инструменте. Итак, пение в сопровождении игры на музыкальных инструментах не ново. Оно известно с незапамятных времен. Но в этот век особо рекомендуется петь мантру Хари Кришна. Это утверждается во многих ведических писаниях, в том числе в Брахманиде Пуране, Калисантарана Упанишаде, Агни Пуране и других. И кроме того, сам Господь Кришна в образе Господа Чайтани учил, что каждый должен повторять мантру Хари Кришна. И за ним пошло много людей. Если ученый делает какое-либо открытие, оно становится достоянием всех. Люди могут пользоваться им. Аналогично этому, если какая-то мантра обладает могуществом, нужно, чтобы все могли воспользоваться ею. Чего ради держать ее в секрете? Если мантра обладает ценностью, она может принести благо каждому. Почему она должна быть доступна только одному человеку? Джон Леннон. Если все мантры — это только имя Бога, тогда и секретная мантра, и мантра, доступная каждому, тоже имя Бога. Поэтому в сущности не должно быть разницы, какую из них петь. Верно? Шрила Прабхупада. Разница есть. Например, в аптеке продаются всевозможные лекарства от самых разных болезней. Но, тем не менее, чтобы получить определенное лекарство, вам нужен рецепт врача. Иначе аптекарь вам его просто не даст. Вы можете прийти в аптеку и сказать: «Я болен. Дайте мне, пожалуйста, какое-нибудь лекарство из тех, что у вас есть». Но аптекарь спросит: «А где же ваш рецепт?» Аналогично этому, для века Кали все шастры, писания, рекомендуют мантру Хари Кришна. И великий учитель Чайтанья Махапрабху, которого мы считаем воплощением Бога, тоже рекомендовал ее. Наш метод заключается в том, что каждый должен выполнять указания великих авторитетов. Мы должны следовать по стопам великих авторитетов. Это наш долг. В Махабхарате говорится: «С помощью сухих рассуждений и доводов невозможно познать истину. Великого человека, точка зрения которого не отличается от точки зрения других, не признают великим мудрецом. Изучать веды, в которых говорится о самых разных вещах, еще недостаточно, чтобы найти истинный путь, ведущий к пониманию принципов религии. Непогрешимая истина принципов религии скрыта в сердце безукоризненно чистого человека, познавшего себя. Следовательно, как подтверждают все шастры, нужно идти тем путем, который указывают махаджаны». В этой ведической мантре говорится, что если вы будете пытаться постичь абсолютную истину, полагаясь только на свой разум, то столкнетесь с большими трудностями. Это очень трудно сделать с помощью логики и рассудка, потому что они ограничены. Чувства наши тоже несовершенны. Разнообразие писаний может кого угодно сбить с толку. И каждый философ имеет собственную точку зрения. Если он не опровергает других философов, то его никогда не признают великим философом. Поэтому философские рассуждения не помогут человеку прийти к абсолютной истине. Абсолютная истина окутана глубокой тайной. Как же можно проникнуть в эту тайну? Просто следуйте по стопам великих личностей, которые уже добились успеха. Таким образом, метод философии сознания Кришны заключается в том, что мы следуем примеру таких великих личностей, как Господь Кришна, Господь Чайтанья и великие учителя, принадлежащие к цепи ученической преемственности. В Ведах рекомендуется: признайте авторитет великих учителей и следуйте их примеру. Это приведет вас к конечной цели. В Бхагавад-гите Господь Кришна также рекомендует этот метод. «Я передал эту вечную науку йоги Богу Солнца Вивасвану. Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману, в свою очередь, передал ее Икшваку». Кришна говорит: «Дорогой Арджуна, не думай, что наука сознания Кришны нова. Нет, она вечна, и сначала ее передал ее Богу Солнца Вивасвану, а тот передал ее своему сыну Ману, который также передал ее своему сыну, царю Икшваку». Господь объясняет дальше. Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности. Так ее познавали праведные цари. Со временем эта цепь оборвалась, и потому эта мудрость кажется сейчас утраченной. Так это знание передается по цепи ученической преемственности. Но с течением времени эта преемственность была нарушена. Поэтому Кришна говорит: «Я вновь открою это знание тебе». Таким образом, мантру нужно получать от представителя ученической преемственности. В Ведах утверждается: если вы получили мантру не от представителя ученической преемственности, она не будет иметь силы. Поэтому мантру нужно получить из истинного источника, а иначе она не будет действовать. Мантру нельзя выдумать. Она должна исходить от изначального Верховного Абсолюта и передаваться по цепи ученической преемственности. Ее необходимо получить именно таким образом, потому что только тогда она окажет воздействие. Согласно философии сознания Кришны, мантра передается по четырем каналам ученической преемственности. Одна ученическая преемственность берет начало от Господа Шивы, другая — от богини Лакшми, третья — от Господа Брахмы, а четвертая — от четырех кумаров. Одна и та же философия передается по разным каналам. Они называются четырьмя сампрадаями, то есть ученическими преемственностями. Итак, необходимо получить мантру от одной из этих сампрадай, и только в этом случае она будет иметь силу. Если получить ее таким путем, она окажет воздействие. Но если человек получил мантру не от представителя одной из этих сампрадай, она не подействует, и повторение ее не принесет результата. Йоко Оно: если мантра сама по себе так могущественна, не все ли равно, откуда вы получили ее, где вы ее нашли? Шрила Прабхупада: нет, не все равно. Например, молоко является питательным продуктом. Это всем известный факт. Но если к молоку прикоснется своими губами змея, оно утратит питательное свойство и станет ядовитым. Йоко Оно: да, но молоко материально. Шрила Прабхупада: да, оно материально. Нам приходится приводить материальные примеры, потому что вы пытаетесь понять духовное с помощью своих материальных чувств. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.